Глава 16. «Эй, Прокоп! Хватит там сидеть! Иди сюда, поешь!» Красивая, позвавшая его, ушла за ворота, вглубь дворика. Перед входом в двухэтажный дом, построенный буквой «П» и создающий естественный двор, утром она выложила красочную мандалу. Сейчас она стерла ее, так как цель была достигнута. Прокоп сидел у ворот. Она понимала, что грешит, конечно, посвящая таким корыстным целям сакральные действия. Но кто не грешил в Бенарисе? Сюда стекалось такое количество человеческой лжи, корысти, предательства. Наравне, конечно, с преданностью, верой, отчаянием. Город имени Шивы, Варанаси, содрогался от бесконечного танца, еженочно и ежедневно исполняемого толпами паломников и желающих умереть здесь, дабы быть сожженными в святом месте. Прокоп сидел на земле у стены прямо перед канавкой, по которой все время струилась мутная вода. Она текла так же постоянно, как и поток людей. Даже по этой ничем не примечательной улочке, где и было-то всего 3-4 лавки, да предсказатель, гадальщик, постоянно шли и шли пришлые люди. Он встал и, отряхнув полотняные штаны, вошел во двор. Красивая сидела, складывая новую мандалу. Рядом с ней на земле стояли глиняные кувшинчики, чаши, наполненные разноцветными пудрами, камушками и лепестками цветов ириса. Она толкла в ступке небольшой камень, который превращался в блестящую пудру. «Я тебе положила еду на столе. Поиграй мне что-нибудь, Прохлад», — сказала красивая. «Что ты меня все называешь этим дурацким именем? Еще сглазишь?» «Я же не...» «Хотя я часто ощущаю в себе присутствие какой-то демонической стороны». «Да, конечно, ты ведьма». Прокоп уже уселся за стол и ел. Она взглянула на него из-под лобья, и он улыбнулся. «Ты моя волшебница, королева. Подними волосы вверх». Он собрал пальцами последние крошки из мисочки и вытер ладонь о штаны. У красивой были каштановые волосы ниже плеч, расчесанные на пробор. Они свисали с ее наклоненной вниз головы, оставляя узкую полосу лица. Вот она подняла голову и обеими руками подобрала волосы вверх, завернула их жгутом в ракушку и закрепила тонкой палочкой из черного дерева. Прокоп с восхищением взглянул на нее. Он и впрямь восхищался ее лицом и готов был день и ночь смотреть на него, пожирать, впитывать в себя. Он взял ситару и заиграл незатейливую, но очень грустную мелодию. Потом перешел на аккомпанемент и тихонечко запел. Красивая уже почти закончила новую мандалу. Это получилось очень драгоценной из-за блестящих камешков, кусочков стекла и переливающейся на солнце пудры. «О чем ты поешь? Какой странный все-таки твой язык. Цыганский. Но ведь у всех цыган разный получается. Но мой самый верный. Мы отсюда, из Индии. Поэтому мой язык самый-самый настоящий. Древнее не может быть». «Чем древнее, тем вернее, так?» «Конечно. Ты сама очень древний человек, только не подозреваешь этого. И не доверяешь. У тебя же самой отец черный, индус наполовину. Пойдем туда». Он кивнул в сторону дома и встал, отложив инструмент. Она, нахмурившись, посмотрела на него, но тоже отложила свои палочки и лепестки и пошла в дом. Взгляд зверя больше значит, чем груды прочтенных книг. «Знаешь ли, конь, вставший на дыбы, напоминает силуэтом мужика. Да. Иди сюда. Над женщиной, когда она лежа ждет его, и он над ней стоит. Ложись тихонько. Так же мышцы круто и резко бегут к паху. А кобылица в яблоках передние ноги согнула. Дрожащий круп подняла. Ему. Ему. Встань тут, красивая моя». И конь, он берет ее зубами за гриву и выворачивает ее голову влево, чтобы увидеть глаз, наполненный памятью. Да, вечностью. «Ну дай, дай мне, я так хочу в тебя. Дай мне, красота моя, волшебная моя. Дай мне в тебя залезть с потрохами». Она вплотную прижалась к столу в зеленом сукне. Она уже лежала грудью на нем, и стол расшатывался, а вместе с ним и книги. Пирамидка книг на другом его конце, том, что ближе к стене, раскачивалась и рассыпалась наконец, и прямо перед ней упала тонкая книжечка Тимоти Лири. Мандала является инструментом для преодоления пределов мира видимых явлений. Она подумала: мы ведь будто вдвоем создавали мою последнюю мандалу. Он игрой, музыкой, а я — тантрическая мандала преданности, соединения, божественного воссоединения. Люби меня всегда. Слышишь? Всегда меня люби. И он отвечал ей еще сильнее, выворачивая ее голову влево, чтобы видеть ее лицо. «Любимая моя, моя красавица, моя». Потом они курили кальян, пили чай. Он в шутку надевал ее очки, совсем почти без диоптрий, для просмотра телевидения, как рекомендовал врач. Сидел, как индус, и был-таки ужасно похож на индуса. Особенно, когда начинал рассказывать о своем деде, якобы участвовавшем в деле самого Махатмы. Призывал к гражданскому неповиновению, за что тоже отсидел пару раз в тюрьме. «Бойкотируйте английские товары, тките вашу собственную одежду». В 20-е годы он, правда, оказался в Польше и занялся конокрадством. В конце концов он выкрал не только табун лошадей, но и красавицу Польку и пригнал все свое добро в Кишинев. «Миленький, Прохлад, ой, не буду, не буду, Прокопий!» смеялась красивая и падала вместе с ним на низкий диван, обнимая его и осыпая поцелуями. «И меня, меня укради тоже. Давай убежим вместе отсюда. Говори мне, что ты любишь меня навек. Говори мне. Говори». Иногда ей казалось, что она играет роль. Роль, выданную ей без ее на то согласия. В любом случае, родителей не выбирают. Ее отец был индусом, летчиком, служившим в британской армии. Мать — французская канадка. Наверное, чтобы убежать от них, чисто психологически, она учила русский в университете и в то же время шла по навороженной ими судьбе. Приехала все-таки на историческую родину матери, во Францию, и отца, в Индию, чтобы встретить русского цыгана. Когда он засыпал, она обычно тихонько доставала ноутбук и писала заметки для Daily Delhi. Ей предлагали привести репортаж из Парижа, где она жила много лет, уехав из Лондона. Потом из Парижа тоже уехала. За бандой экс-хипарей всех национальностей. Прожила в их коммуне некоторое время. Переехала в Бенарес, чтобы писать. И осталась. Из-за Прокопа. Но он уже рвался отсюда. Цыганский табор все время кочует, а где один цыган, там уже, считай, табор. Он мог, в общем-то, заработать достаточно для жизни, которую любил. Созерцательно бесцельной, красивой, органично сливающейся с ландшафтом. Не будучи прихотливым, он умудрялся ее вести. Тем более, что красота местная и красота Матиссы отодвигали куда-то очень далеко из поля зрения действительность, лишали смысла необходимость бытового, европейского комфорта. К тому же он прожил большую часть жизни в Москве Советского Союза, где, собственно, о еврокомфорте и не знали, разве что из кино. Опять же, во многом индийского. Священные воды Ганга и в вечернюю пору не оставляли в покое. В нем омывались и просто мылись. В его, а на самом деле ее, водах полоскали одежды, опускали умерших бедняков, не имеющих средств на сжигание, на дерево. Красивая, в темном саре с серебристым кантом, со множеством серебряных браслетов на обеих руках, сидела на земле, обхватив поднятые колени, и следила, как Прокоп с группой индусов готовят пирамиду из поленьев, закупленных каким-то богачом для его сожжения. Когда, наконец, его тело было водружено на самый верх и загорелся огонь, Прокоп пришел к ней. Они покурили опиума, и красивая прилегла, положив свою голову ему на колени. И он гладил ее по гладко зачесанным волосам, по открытому лицу, по скулам и губам, не переставая восторгаться ею. И при свете огня она казалась еще более чарующей и завораживающей. А она, видимо, задремала, почувствовав покой и сладость близости с ним. «Роузи, что же вы? Почему вы остановились? Вам нехорошо? Что за слезы? Все ведь так красиво выходило. Только в последние секунды появилось что-то странное», — В цвет огненный замешался еще какой-то чересчур красный. Роуз лежала на кушетке и действительно плакала. «Вот вы говорили, что если возникают какие-то неприятные моменты, но в то же время необходимые для продвижения во времени, я могу их, что называется, прокрутить в ускоренном режиме. Но я даже боюсь к ним подступиться. И потом, что значит в ускоренном? Это значит, что я затрачу больше энергии из сегодняшнего. Я вот помню, у Тайши Абеляр как раз говорилось о возвращении энергии». «Но так оно и есть. Если вы сможете воссоздать и прожить все ваши, как бы сказать, в общем, вашу сексуальную близость, вы вернете себе энергию, затраченную тогда». «А разве это не будет значить, что таким образом я отказываюсь от тогдашнего?» Сейвер не нашелся, что ответить. Он предложил Роуз бодрящий напиток. И когда она уже отпила из бокала, то вспомнила, что как раз после этого напитка с ней произошло ее странное путешествие по улице и в баре. Она ничего не сказала Нику об этом. «А что же вас остановило, Роузи?» «По-моему, страх. Я увидела что-то страшное. Как будто смерть мне смотрела в глаза. Мне вообще очень часто снятся сны, где я встречаюсь со смертью. Это не какая-то старуха с косой, это чувство. И очень тревожное видеоизображение, выражаясь по-вашему. Что-то темное и вязкое как будто манит к себе, несмотря на то, что пугает до ужаса. Я пойду. Меня ждет Мелоди. А то в прошлый раз без нее я потерялась». Роуз оборвала себя. Она взяла свою сумочку, на этот раз пушистый меховой узелок с висюльками из разных цепочек и кусочков ткани. Сейвер с любопытством заметил: «Какие у вас занимательные сумочки. То с перышками, то вот меховая». Роуз машинально сжала ремешок в руке, будто боясь, что он сейчас попытается взять у нее сумочку. «Может быть, я была дизайнером-модельером? Мне все время хочется что-то мастерить, шить, придумывать. Я иногда чувствую себя маленькой. Рисую какие-то фасоны платьев. Ну ладно, я пошла, Никита. До завтра». «Может, вы попытаетесь продолжить завтра то, что оборвали сегодня?» «Может быть».